Глава 28. Я совершенно не ожидала увидеть Игоря в ресторане, и нашу встречу я представляла совсем иначе. Если честно, я вообще начала уже сомневаться, что увижу его когда-либо еще. Поэтому я замерла, уставившись на него в изумлении, не зная, что и сказать. От неожиданности я буквально остолбенела. А Игорь окинул меня внимательным и хмурым взглядом, задерживаясь на моей груди. Но смотрел он не на нее, а на бейджик с моим именем. «Ты что, тут работаешь?» Я растерянно моргнула, не понимая, почему он задает такой странный вопрос. «Да, а ты не знал?» Голос не слушался и прозвучал тихо и неуверенно. Игорь усмехнулся, вернее, фыркнул с некоторым раздражением. «Я только вчера узнал, что ты, оказывается, не моя племянница». Теперь понятно, почему меня не уволили, как только я пришла. Он не знал. Мозг после временной остановки заработал в ускоренном режиме, и тысяча мыслей пронеслась в моей голове за одну секунду. Если меня и не уволили, то только потому, что Игорь не знал, что я тут работаю. Но почему он не знал? Потому что Марина ему об этом не сказала. Но почему она ему об этом не сказала? Скрывать от Игоря, что я работаю в его ресторане, для Марины нет никакого смысла. Поэтому логичен только один единственный вывод. Марина не сказала ему об этом, потому что сама не знала. Но она узнала, кто я на самом деле, и узнать она могла это только от беса. Но, видимо, бес ей не рассказал, что я работаю у него в ресторане. Были ли у него причины скрывать этот факт? Да. Если подумать, он брал меня с собой лишь потому, что я новенькая, а ему не хотелось, чтобы его видели с сотрудницами. Если вспомнить, что Тоня говорила об Игоре, что он не приемлет отношений с сотрудницами, возможно, он такое же правило применил и для своего управляющего, что вполне логично. Но почему бес ничего не сказал о том, что знает, будто я притворялась племянницей Игоря или что-то в этом духе? Притворяться, что он ничего не знает, для него нет никакого смысла. А значит, он не знал. Выходит, Марина не сказала ему. Но почему она ему не сказала? Если вспомнить, как он с ней разговаривал, то лучшими друзьями их не назовешь. И вообще не ясно, какие между ними отношения и что там за ситуация напряженная такая. Ну что ж, ясно только одно. Из этого всего напрашивается единственное логичное умозаключение. Все это время я ждала ответа от Олькиного дяди. Но он не отвечал. Когда я пришла в ресторан и меня не уволили, у меня появилась надежда, что он не отвечал, так как дал себе время остыть, но это не так. Он ничего не ответил, так как и знать меня не хочет. Неизвестно, что он обо мне подумал и что ему обо мне Марина наговорила. Он же не знает, почему я притворялась его племянницей. А теперь, узнав, что я еще и в ресторан устроилась к нему работать, подумает еще, что я за ним таким образом шпионила. «Позволь мне все объяснить», — выпалила я, торопясь, словно Игорь вышвырнет меня из ресторана и слушать не станет. Но он сложил руки на груди и кивнул. «Я внимательно тебя слушаю». Игорь и правда был готов меня выслушать. Я попыталась унять свою дрожь, собираясь с мыслями. Начинать с того, что Марина подло ему изменяет, а я в него влюбилась по уши, было не лучшей идеей. «Я не собиралась врать. Мы с Олей лучшие подруги. Я знаю ее с детства. Мы вместе решили переехать в столицу, и она предложила пожить у тебя, но потом в самом конце отказалась ехать из-за парня, а я приехала без нее. Она убедила меня, что тебя не будет в квартире, и я смогу жить в ней сколько захочу. А когда ты появился и принял меня за нее, я просто растерялась. Подумала, что как только ты узнаешь, что я не твоя племянница, то выгонишь меня на улицу, а идти мне было некуда. Я тут совсем никого не знала». Я говорила быстро, не глядя на Игоря, переживала, что под его взглядом потеряю мысль и не смогу и двух слов связать. Сперва вышло недоразумение, но я промолчала еще и потому, что Оля попросила побыть ею, пока она со своим женихом за границей отдохнут. Там просто Олькины родители не очень Олега любят, поэтому и я ради нее немного соврала. Я запнулась, думая, что Игорю, наверное, неинтересна вся эта любовная мелодрама с его настоящей племянницей, но он меня не перебивал. А когда я мельком на него взглянула, он по-прежнему внимательно на меня смотрел и, видимо, ждал продолжения. «Я в столицу на самом деле приехала, чтобы исполнить свою мечту». Теперь я смотрела Игорю в глаза. Я говорила правду, искренне, не притворяясь кем-либо. Я хотела стать певицей и победить в конкурсе. Я планировала найти работу и совершенно случайно устроилась в этот ресторан «Хостес». Я не знала, что он принадлежит тебе. Я много раз хотела признаться тебе, кем являюсь на самом деле, но боялась оказаться на улице. «А где же ты сейчас живешь?» – спросил Игорь, нахмурившись. «Марина сказала, что ты просто собрала вещи и уехала». «Она выгнала меня!» – разозлилась я. «Как это выгнала?» – удивился Игорь. И в эту секунду я поняла, что он не просил ее выгонять меня из квартиры. «Какая же она тварь! Но она еще у меня получит!»